То, что с пригорка казалось недалеко, на самом деле идти пришлось прилично. Спустя полчаса мы все-таки дошли до маленького кафе. Запах выпечки начал преследовать нас уже на полпути, поэтому я даже не возмущалась отнюдь недалекой пешей прогулки. Спустя еще 20 минут я уплетала вкуснейшие вафли, покрытые клубничным сиропом, и запивала эту вкуснотень вкуснейшим чаем. Кристиан таки не соврал. Пока мы ждали заказ, я успела сбегать в уборную и ужаснуться своему милому отражению, не заметив размазанной туши или вороньего гнезда. Я минут 5 еще выискивала, над чем он так ржал. Но, не найдя оного, решила не заморачиваться. Правда, оставила отметку, что этот малый очень даже неплохой актер, раз смог меня разыграть так легко. Что ж, буду теперь повнимательней. По дороге удалось выяснить, что моя сумка лежит спокойно в багажнике, и ничего ценного с нее не пропадет. А вот на вопрос, как же я оказалась в беседке, мне ответили, что чудом. На вопрос, а поточнее, просто хмыкнул и ушел вперед. Мне пришлось его потом догонять, но отвечать он отказался. «Так значит, у тебя есть волшебная палочка?» – наивно поинтересовалась я. «Палочка есть», – хмыкнул он. «А насколько она волшебная?» Сделал он паузу, явно подбирая слова. «Это надо спросить у некоторых девушек. Могу даже несколько номерков дать», – издеваясь, предложил парень. «Вот же скотина!» Я от возмущения даже поперхнулась. Оставшийся отрезок пути я демонстративно молчала. Изредка отвлекалась на маленькие голубенькие цветочки, что росли по краю тропинки.